Глава 22. Точка притяжения и фактор освобождения. Мы хотим обратить ваше внимание на очень мудрое, но при этом совершенно очевидное утверждение. От себя не убежишь. Что вы думали раньше и продолжаете думать сейчас? Вот вам результат. Ваша теперешняя жизнь во всей своей красе. Но, как говорится, что выросло, то выросло, или что посеешь, то и пожнешь. А теперь мы хотим привлечь ваше самое пристальное внимание к вибрационной относительности между вашим нынешним положением и тем, чего бы вы действительно хотели. Потому что именно здесь скрыта ваша удивительная сила. Именно здесь торжествует ваш созидательный гений. Вибрационное несовпадение между вашим теперешним положением и тем, чего вы хотите, вот творческая арена, на которой вы можете воплотить любые, самые смелые замыслы. Это передовой край мироздания. Вы пришли в физический мир, чтобы испытать невыразимый восторг от собственного могущества. И этому никогда не придет конец. Итак, эмоции, которые вы испытываете в данную минуту, тождественны вибрационной точке притяжения. Если вы знаете это, то благодаря эмоциям можете определить, совпадает ли ваше восприятие существующей ситуации с вибрацией источника. Если вы твердо решили достичь наибольшего соответствия вибрации собственного источника, то будете искать или нащупывать путь ко все более и более позитивным мыслям. И как только найдете мысль, которая будет лучше предыдущих, то сразу же почувствуете облегчение.